и что у них будто бы какая-то особая связь с природой, с землей. «Погоди, зимородок!» — окликнул он. «Я знаю, что такое лиса. Я читал». «Ну и что?» — спросил тот недовольно. «Но это же все выдумки. Сказка о хорошей жизни, мечты о гармонии человека с окружающим миром». «А я что всегда говорю?» — поддержал возмущенно зимородок. «Конечно, сказки. Я придумывали, наврали. Лиса, лиса. Болтовня одна. Говорю им, нету никакой другой жизни. Есть одна, раз единственная, и у всех она одинаковая. Родился, подрос и шачить пошел. Так до смерти. Правда, ребятишек еще нарожаешь. И все тебе удовольствие. Хоть тут и шач, хоть в лесах и шач. Везде шея болит». Кажется, Андрей зацепил его за живое. Зимородок разговорился, а сам тянул и тянул куда-то под гору. «Че ты сказал? Гармония?» «Да видал я ее, ихнюю гармонию. У меня вон баба. Как зима, так рожать приспичит. И каждый год по девке. Какая гармония! Хоть бы одного мужика. Галимые девки. 18 штук. О, а еще сколько принесет? Гармония. Где я женихов столь возьму, когда мужиков вон днем и ночью колотят? До самой смерти, что ли, кормить девок? Или с дубиной выходить на партизан, ловить в мужья им? Нету гармонии. Это тебе Галька напел?» «Я читал», — сказал Андрей. Ночь никак не кончалась, и становилось все темнее. Уже нельзя было различить деревьев. И Андрей шел с вытянутыми руками, опасаясь, что вот-вот какая-нибудь невидимая ветка выстегнет глаза. Зимородок ломился, как лось, трещал валежником, и все что-то бурчал себе под нос. И вдруг Андрей понял, почему стало темно. Вокруг не было снега. Под ногами мягко шелестел мох и шуршали опавшие листья. Потом и вовсе захлюпало, и зимородок начал ругать всех подряд, шлепая галошами по грязи. Катанки у Андрея промокли, но сырые ноги не мерзли, и усталости он почему-то не чувствовал. Наконец начало светать, и упарившийся зимородок присел на сухое место у ручья. «Конечно, чего у них тут не жить?» — проворчал он. «Вода горячая течет. Вон мужик еще зябь пашет». «Где?» — покрутил головой Андрей, присаживаясь рядом. «Да вон упирается». Зимородок напился из ручья. «Тьфу, зараза, как помои! Я свою не успел поднять. Застыло все к чертовой матери. Опять хлеба шиш будет». Андрей увидел в сумерках полувспаханный клин и мужика за плугом в рубахе на выпуск. Несмотря на такую рань, пахарь, видно, уже наработался и тяжело ходил за плугом, погоняя лошадь. — Конечно, чего тут не жить? — повторил зимородок. — Январь чуть прихватит снежком, а потом теплынь. — Гармония. Кто-нибудь здесь теплыней, была бы у них гармония. В Африке какой-нибудь тоже гармония, там и штанов не надо носить. Ходи и проветривай задницу круглый год. «Что же ты здесь не живешь?» — спросил Андрей. «Перебрался бы, да и жил». «Поживешь тут», — заворчал зимородок. «Держи карман шире». «Ну почему?» — удивился Андрей. «Смотри, с земли сколько. Селись и паши». «Почему, почему?» Зимородок вдруг заорал. «Родом я отсюда, из лесов! И жил тут, и Галька тут жил. Да выслали нас к чертовой матери за границу снегов. И живем теперь, маемся. Земля есть, да как собаки на сене». «За что?» — Андрей вскочил. «За что вас из лесов выслали?» «За то, что я не верил ни во что и работал, как проклятый». Зимородок потряс кулаком. «День и ночь воротил, сколь земли припахал. А что делать-то? Семьище у меня, жрать все просят. Видишь ли, у меня, сказали, веры в гармонию мало, а земли много. Так чего я украл ту землю?» «Иван!» — вдруг окликнул он пахаря. «Скажи, я хоть клинышек у кого земли оттяпал?» «Да ты что, зимородок!» — отозвался Иван. «Не бывал такого!» Но отозвался он как-то не смело, с оглядкой, и потащил свой плуг на другой край поля. «Вот, не украл. — удовлетворенно сказал Зимородок. — Я ведь даже и рассчитывал так, чтоб баба зимой рожала, чтоб летом работать. А иначе на кой ляд жить тогда? Какой интерес? Гармония.